Обедала сегодня Вера одной из последних. Ресторан был пуст, только у окна сидел Валерий Иванович Ухватов, бывший полковник КГБ. Она предпочла бы поесть в одиночестве, нужно было додумать про Славу, но невежливо. Тем более Ухватов сделал приглашающий жест. Вообще-то он был собеседник интересный, они часто разговаривали о всякой всячине, но сегодня Вера отмалчивалась или отвечала односложно, и Валерий Николаевич оставил ее в покое. Через некоторое время, уже добравшись до десерта, он вдруг сказал: «Какая-то ты сегодня не такая. Все сос выстукиваешь. Случилось что-нибудь?» «Простите, что я выстукиваю?» «Сос. Морзянкой. Тире-тире-тире. Точка-точка-точка. Тире-тире-тире. Это все знают, не только моряки». Оказывается, она механически отстукивала пальцами ритм, в котором шевелились ресницы мадам. Вера убрала руку. «Пардон, привязалась». Изменилась в лице. Бросила ложку, вскочила, извинившись, быстро вышла из ресторана, а потом перешла на бег. Очнулась, вышла из комы. Невероятно, после стольких лет. А может быть, она в сознании уже давно? Ведь еще весной, когда я первый раз пришла, Эмен все руку на ее лице держал. Но тогда это не кома, это локтын. И никто не знает, какой ужас. Аутиста в палате не было. Мадам лежала одна. Такая же, как всегда. Обтянутый восковой кожей скелет. «Вы меня слышите?» Громко, как глухая, крикнула Вера, наклонившись над изголовьем. Крикнула по-русски. Положила руку на глаза. Ресницы дрогнули. Не так, как в прошлый раз. Что это означало и означало ли вообще что-нибудь, было непонятно. Очень кстати вспомнился роман «Граф Монте-Кристо» про паралитика Нуартье. «Если вы меня слышите, медленно сомкните и разомкните ресницы. Один раз». Бабочка трепыхнула крылышками и замерла. Но Вера все еще не верила. «Так вы не в коме?» «Если нет, быстро моргните два раза». «Нет», — отчетливо ответили ресницы. «Боже мой, я сейчас позову дежурного врача. Нет». И еще раз после интервала. «Нет». «Вы не хотите врача?» «Нет». «Но почему?» Никакого ответа. Да и как ответить, если она может дать только два знака, утвердительный и отрицательный? Стоп. Со стариком Нуартье как-то общались. При помощи алфавита, вот как. «Я буду подряд произносить весь алфавит, и вы моргните, когда я дойду до нужной буквы, хорошо?» «Да». «А, Б, В, Г, Е...» Первой буквой оказалась «Н». «А, Б, В, Г, Д...» «Да». «Е?» «Да». «То есть не?» «Да». Следующие три буквы сложились в «нуш». «Не уж? В смысле, не нужно?» — догадалась Вера. «Да». «Вы не хотите, чтобы вас перевезли отсюда в госпиталь? Хотите остаться здесь?» «Да». «Но почему? Там будет специализированный уход, и, может быть, что-то удастся сделать?» Снова пришлось диктовать буквы. «Хочу остаться здесь», — повторила мадам. К тому времени, когда сложилась эта короткая фраза, Вера уже заметила, что одни буквы встречаются чаще, чем другие, поэтому стала перечислять их не по алфавиту от «а» до «я», а в другом порядке. Основные гласные, потом основные согласные, ну и потом, если слово не угадывается, остальные буквы. Дело пошло быстрее. Класть ладонь на лицо Вера перестала, колыхание ресниц было и так хорошо видно. «Зачем вы хотите остаться здесь?» «Т-А-И-Н». «Тайна?» «Нет». «Не угадала». «Ладно, диктуем дальше». «И-К...» И пауза. «Что?» «А, тайн плюс ик. Тайник. Тайник?» «Да». «Какой тайник? Здесь есть тайник?» «Да». «И вы хотите, чтобы я его нашла?» «Да». Объяснение, где искать тайник, заняло не менее получаса. Один раз пришлось остановиться, потому что зашла дежурная сестра, проверить, все ли в порядке, и поправить постель. Вера, сдерживая нетерпение, сказала, что уже взбила подушку и разгладила простыню. Медсестра ушла, диалог продолжился. «Панель? Какая панель?» В конце концов стало ясно. Бывший кабинет мадам до середины стены был обшит дубовыми панелями. Они располагались в два яруса. Третья панель справа от окна, нижний правый угол. Нажать. За 15 лет расположение мебели несколько изменилось. Чтобы добраться до нужного места, пришлось отодвинуть стеклянный шкаф с медицинскими препаратами. Нажать? Как это? Вера попробовала и так, и эдак. Ничего не происходило. Было не похоже, что между панелями вообще есть какая-то щель. Очень уж плотно были они подогнаны одна к другой. А если надавить и немного подержать? Щелкнул невидимый рычажок. Край дубовой доски высотой 70 сантиметров и шириной в полметра приоткрылся. Есть! Внутри была лампочка. Но она не зажглась, все-таки 15 лет прошло. Разглядеть, что в потайном ящике на полках, удалось не сразу. Внизу толстая тетрадь и конверт. Наверху почти пусто, только лежит шелковый мешочек. В него Вера заглянула первым делом и была разочарована. Какой-то высохший кусочек деревяшки или корешок. В конверте был листок с швейцарским адресом и какими-то цифрами. Кажется, что-то банковское. Что в тетради? Она была вся исписана четким ясным почерком. В основном по-английски, но были вставки на французском, русском, немецком, кое-что даже иероглифами. Много формул, графиков, цифр. На первый беглый взгляд похоже, что это какое-то медицинское исследование. А, вот название на самой первой странице. Вера от нетерпения перелистнула ее и не заметила. «Борьба со старением. От Альцгеймера до Кенигсера. Революция в предупреждении и профилактике старческого слабоумия». Вера вернулась к мадам. Тайник на всякий случай прикрыла, только тетрадь взяла. «Это ваши научные записи?» «Да». «А в мешочке что?» «Глава третья». Пролистал до третьей главы, которая называлась «Корень женьшеня маскулинум». Прочла самое начало. Речь шла о какой-то особенной разновидности женьшеня, обладающей уникальными способностями. «Как интересно!» Здесь, взглянув на больную, Вера заметила, что та снова моргает. «Что вы хотите сказать?» «Важное для тебя». «Для меня?» Глава 16. Шестнадцатая глава называлась «Непонятно. Прокачка сосудов головного мозга». Что-то про китайскую медицину сразу не разберешь. «Я потом прочту. Все подряд и это тоже. А в конверте что?» Ответ поразил. «Твой счастливый корабль». «Откуда вы знаете?» — воскликнула Вера. А потом вспомнила. Последний раз со Славой они разговаривали здесь, в палате. Берзин тогда впервые произнес эти слова, но как мадам догадалась, что Вера решит использовать название «Счастливый корабль» для своего будущего мизона? Мадам хотела сказать что-то еще. «Изучи, исполни, все перепрячь, чтобы раньше времени никто». И после минутного перерыва «Больше не могу, устала, прощай». «Конечно, конечно, отдыхайте», — сказала Вера, подумав, что последнее слово у мадам было лишним. «Ни о чем не беспокойтесь. Раз вы не хотите, я никому пока о вас говорить не буду. Внимательно прочту ваши записи, и завтра мы поговорим». Ответа не было. Наверное, измученная беседой старуха уснула. Вера взяла конверт и мешочек, закрыла тайник, подвинула шкаф на место. Невероятное происшествие так ее взволновало, что в затылке началось предостерегающее потикивание. В коридоре ей встретился Шарпантье. Он сегодня был какой-то взъерошенный, не похожий на себя. Выпил, что ли? Средь бела дня? Странно. «Сердобольная Вероника все ходит любоваться на овощную грядку», — сказал он с кривой ухмылкой. «Беда современной медицины в том, что она никак не дает человеку спокойно умереть. Будь моя воля, я и бедную мадам, и всех остальных овощей из нашего канту отпустил бы на свободу. Все равно это не жизнь. Стоит ли тратить столько средств на поддержание тлеющего огонька в бессмысленном куске мяса? В мире столько болезней, несчастных случаев, катастроф. Постоянно гибнут люди, которых можно было бы спасти. Кто-то умирает, потому что нет денег на операцию. Другому не могут вовремя трансплантировать жизненно важный орган, а мы тратим время, деньги и силы на возню с такими, как мадам. 1000 раз милосерднее было бы взять и по-тихому придушить ее подушкой. Да не сейчас, а 15 лет назад. Что за ценность такой, с позволения сказать, жизни? «Эк, его сегодня разобрало», — подумала Вера. «Философ. Не тебе решать, чья жизнь имеет ценность, а чья не имеет. Если в тетради у мадам найдется что-нибудь важное для науки, это будет значить, что от овоща больше проку, чем от всех нас вместе взятых». «Мы с вами врачи», — сказала она сухо. «Наша работа — сохранять людям жизнь, а остальное не нашего ума дело. Невежливо, конечно, по отношению к старшему, но жалко было сейчас тратить время на пустую болтовню. Первые же 20 страниц, то есть вступление с перечислением поставленных и реализованных задач, произвели на Веру столь сильное впечатление, что пришлось остановиться и перечитать их еще раз. Неужели в тетради все это есть? Если так, это действительно революция, которая перевернет всю медицинскую науку, и не только науку. Это, вероятно, изменит жизнь человечества. Все больше волнуясь, Вера отложила тетрадь. Она решила, что будет читать остаток дня и всю ночь, с полным погружением, ни на что не отрываясь. Для этого нужно, чтобы никто не докучал и не отвлекал. Придется сделать кое-какие дела, и тогда она будет полностью свободна. Навестить Ириаду Васильевну 6-го номера старушка попросила научить ее пользоваться электронной почтой. Заглянуть к отцу Леониду, он хотел о чем-то поговорить. А еще главная медсестра — Вредина прислала смс-ку. Что-то не так в рапортичке. Старой деве делать нечего, даже в воскресенье сидит на работе. Разговор может затянуться. Но ничего не поделаешь. Если не прийти, еще заявится сама. Теперь Вера хорошо понимала, какая ценность у нее в руках. Понятно, почему мадам велела перепрятать содержимое тайника. Да, оставлять такое без присмотра нельзя. Но куда спрятать? Она обошла комнаты в поисках подходящего места. Оно должно быть надежным, но легко доступным. И чтобы никто, кроме самой Веры, ни горничная, ни какой-нибудь электрик, ни воришка, мало ли что, не наткнулся даже по случайности. И такое место нашлось. Прямо идеальное, как на заказ. Каминная труба. Она залезла в камин, посветила фонариком. Чугунный крюк. Очень кстати. Наверное, в стародавние времена на него что-то подвешивали, чтобы нагреть на огне. Тетрадь, конверт и мешочек Вера положила в обычную бумажную сумку из супермаркета, подвесила на крюк. Вот и тайник. Сюда уж точно никто не сунется. Когда-нибудь после ее отъезда следующий жилец, возможно, захочет разжечь огонь, а до того времени камин никому не понадобится. Интересно, эта черная дыра выходит прямо наружу? В одну из тех же труб, которые торчат на крыше? Вера направила луч вверх. Сверху не пробивалось ни пятнышка света. Наверное, дымоход на чердаке делал изгиб. Лохмотьями висела застарелая сажа, клочья паутины с дохлыми мотыльками, комья пыли. Жуть! Вдруг во мраке вспыхнули 2 фосфорицирующие точки. Труба взорвалась пронзительным писком, и сверху, полоща серыми крыльями, упала ослепленная электричеством летучая мышь. Вереща от ужаса, она вцепилась коготками в мягкое, пышное, пружинищее Верины волосы, заметалась, забилась. Крик встал в горле, но не выплеснулся. Вслепую, зажмурившись, Вера рухнула из каминной ниши на пол, поползла на четвереньках, упала. Мышь высвободилась, расправила крылья и закружилась под потолком, похожая на торжествующего ангела смерти. В конце концов, она расшиблась бы об угол шкафа и погибла бы, но малютке повезло. То ли повинуясь инстинкту, то ли просто по невероятному везению, На одном из своих беспорядочных виражей мышь попала точно в открытую форточку и унеслась. Растаяла в воздухе. Вера этого не видела. Она вообще ничего не видела. Приподняться сил не было. Свернувшись в позу зародыша, она глохла от быстрых и гулких ударов, будто кто-то яростно барабанил в дверь, и та трещала, готовая слететь с петель. Дышать. Правильно дышать. Может быть, дверь все-таки устоит? Ом, ом, ом. На счастливый корабль. Иногда чудеса случаются. Это мое прощальное открытие. Может быть, самое важное. Когда из почти бездонных часов моего долготерпения падала последняя песчинка, произошло чудо. Пятница вдруг взял и внял моей просьбе. Я ухожу с мирным сердцем и спокойной совестью. Эстафету я все-таки передала. И передала той, кому следовало ее передать. Девочка во всем разберется сама. Она умная и дотошная. Возможно, она продвинется дальше. Ведь у нее впереди столько времени. Она прочтет 16 главу, научится гемоциркуляции и спасет свою жизнь. А потом спасет всех остальных. Мангуста больше нет. Никто и ничто этому не помешает. Я свободна. Наконец, я свободна. Меня заждались. Дальше все очень просто. Я столько лет представляла себе, как сделаю это. Нужно дышать медленнее и тише, все мельче и все с большими промежутками. Когда вдох становится неотличим от выдоха, я приказываю кровотоку остановиться. И он повинуется, но не в одно мгновение. Меня качает, как на волнах, и понемногу наступают сумерки, и все уплывает, как при погружении в сон. Я вижу океан, вижу корабль, на котором меня давно ждут, вижу Ивана Ивановича. Он стоит у борта, и я машу ему рукой. Я снова могу махать, а он может видеть и машет мне в ответ. «Сюда, маленькая тигрица, сюда!» Ну вот и все. Какое счастье! Автор благодарит за помощь доктора Наталью Шпак, доктора Алексея Кощеева, госпожу Адиль Гедон.